What? What? Джеймс, 1736-1819. Английский изобретатель универсального теплового двигателя. Джеймс Уатт, первым создавший паровую машину, пережил две любопытные полосы в отношениях с женщинами. Он женился на своей родственнице Маргарите Миллер. Хозяйство у них было маленькое и скромное, но Маргарита своим веселым нравом и нетребовательностью придавала ему особую привлекательность. К сожалению, счастье его было непродолжительным. Однажды ему пришлось уехать по делу, а когда он вернулся, его ждала печальная весть — жена умерла. Это событие произвело на него страшное впечатление. Он был совершенно подавлен, но так как жена оставила ему нескольких маленьких детей, то волей-неволей пришлось взять себя в руки. Очень часто, возвращаясь домой, он останавливался на пороге в раздумье войти или навсегда удалиться оттуда, где раньше жила его верная подруга. Вторая жена его была совсем иного рода женщина. Она ненавидела кожаные фартуки и запачканные руки мужа, так что Уатту пришлось перенести мастерскую на чердак, где он мог считать себя в безопасности от ее веника и ведра с водой. От ее мании чистоты страдали даже ее собачки, которые не смели переступить порог, прежде чем им не вытрут лапки. Когда она ложилась спать, а муж в условленное время не следовал за нею, она приказывала слуге загасить у него свечи, даже в том случае, когда он принимал гостей. Суровая домашняя обстановка вынуждала Уатта по целым дням оставаться у себя на чердаке, где он сам же готовил себе скромные обеды. Но нет худа без добра. Трудно сказать, сделал бы Уатт свое великое открытие, будь у него жена более ласковая и покладистая, приковывавшая больше, чем мастерская.